и что-то холодное вдруг вошло в бок под сердце, такое леденящее, что сразу перехватило дыхание, и свет померк перед глазами. Тело Милки обмякло, раздался совсем тихий стон, жалобный и протяжный. Борька отпустил Милку, и она мягко повалилась на цементный пол. Он достал из кармана носовой платок, завернул в него финку, сунул в карман и вышел из подъезда. Быстро пошел по переулку, оглядываясь назад. Из подъезда никто не вышел, значит, его никто не видел. Ну и ладушки. Каждый получает то, что заслужил, хоть большой человек, хоть маленький. И пусть не думает, что ему сойдет с рук его черное дело. Пусть лучше думает, когда собирается кого-то заложить, какую цену ему придется заплатить потом. А заплатить придется, и цена будет самой строгой, как у судей, которые отвешивают срока, как у прокуроров, которые требуют отвесить еще больше. Милку обнаружил часа через два дворник, пришедший к ящику за метлой, чтобы подметать во дворе опавшие листья. Она была уже мертвая. Дворник, пожилой мужик, вынес Милку на руках в переулок и закричал дурным голосом, сам не зная зачем. «Убили! Девку убили!» Народу на похоронах было мало. Милкины подруги из столовой, соседи по квартире, слепой отец с детьми. Пришли и Робка с Богданом. Подружки вздыхали и всхлипывали. У соседей были скорбные лица, и только Милкин отец, бывший танкист, стоял неподвижно, будто окаменел. И на его изуродованном лице нельзя было прочитать никакого выражения. Рядом с ним замерли детишки, нахохлившиеся, напуганные. Они до конца так и не поняли, что произошло. Приехал грузовик, обтянутый по бортам красной материи с черной полосой. Гроб несли четверо парней, видно, соседи по подъезду. Погрузили в кузов, помогли забраться в кузов отцу, подняли детишек. Потом туда же забрались подруги, соседи. «Можно трогать?» — спросил водитель, стоя на подножке. «Давай, давай, потихоньку», — ответили ему несколько голосов. И тут Робко, стоявший невдалеке, словно очнулся от столбняка, кинулся к машине, вцепился в задний борт, хотел забраться наверх, но подружка Милки Зина сильно толкнула его в грудь, и Робко слетел на землю, едва не упал. «Ты что, Зин, сдурела?» — тихо сказала какая-то женщина. «Это из-за него ее». Зло выговорила Зинка, сопляк паршивый. Взревел мотор, грузовик тронулся с места, медленно поехал по переулку. Стиснув зубы, Робко смотрел вслед уезжающему грузовику, и даль медленно расплывалась, туманилась. Мир рушился у него на глазах, а он ничего не чувствовал, кроме сильной боли в груди, обжигающей, острой боли. «Пойдем отсюда, Роба», — тихо сказал Богдан. Робко ткнулся лицом в грудь Богдану и зарыдал глухо, давясь слезами, и судорожно вздрагивала спина, дергалась голова. Богдан растерянно молчал, осторожно гладил друга по плечу, и у него самого слезы закипали в глазах. Милку похоронили, но ничего в жизни, окружавшей Робку, ничего не изменилось. Так же ходили трамваи и троллейбусы, так же люди спешили по утрам на работу, а школьники в школы, те же разговоры соседей по квартире и приятелей во дворе, так же день сменял ночь. Впрочем, и для самого Робки ничего не изменилось, хотя он все время думал о Милке, вспоминал их встречи, разговоры, ночь, проведенную с ней в ее пенале. Робка понял только одно — люди уходят из жизни незаметно, не оставляя в ней почти никакого следа. Сперва казалось, что она просто куда-то ненадолго уехала и скоро вернется, так же неожиданно и незаметно. Вдруг, например, заходит он в столовку на Пятницкой, а там в окошке раздачи опять стоит Милка в белом халатике и тапочках на босу ногу и белой косыночке, улыбнется ему, подмигнет, как ни в чем не бывало. Прошло еще немного времени, и Милка стала ему сниться, разговаривала с ним, словно ничего и не произошло, и разговоры были совершенно реальные — о школе, о Милкиных сестричке и братишке, об отце, о квартире, которую они должны вот-вот получить, даже о погоде. даже о гавроше и о краже денег в магазине. Как-то робко сказал за столом, что ему сегодня снилась Милка. Мать вздохнула и проговорила: «К непогоде. Покойники всегда к непогоде снятся». «Почему к непогоде?» — спросил пораженный робко. «Откуда я знаю? Примета такая, роба». Мать сделалась злой и дерганой. По любому случаю срывалась на крик, могла и по шее накостылять. А все, в общем-то, из-за Борьки. Он по неделям не ночевал дома. Появлялся всегда неожиданно под ночь. Спал на полу рядом с диваном, на котором спал Робко, и утром исчезал, как привидение. И тут Робко заметил, что мать боится Борьки. Даже расспрашивать, где тот пропадает, боится. Она попыталась как-то, но Борька отшил ее с холодной неприступностью, сказав, что ночует он у подруги, на которой собирается жениться, и, может быть, совсем переберется к ней жить. Что означало это «совсем», если он и сейчас не жил с ними? Вообще, жизнь с возвращением Борьки пошла как-то наперекосяк. После памятного скандала Федор Иванович тоже не появлялся дома почти неделю. Как мать выяснила, он ютился у старого своего приятеля-холостяка, тоже работавшего на стройке. Ходил грязный, небритый, с желтым болезненным лицом. Таким Люба нашла его на работе. Он сидел в прорабской один, пьяный, и плакал. Люба расплакалась вместе с ним, потом повезла его в баню, потом домой, одела во все чистое, покормила куриным бульоном, уложила спать. Вроде помирились, и все пошло своим обычным чередом, но Робко нутром чуял, что этот мир — это согласие ненадолго, оно стало зыбким и хрупким. Одно неосторожное движение или слово, и все рассыплется в прах. Гавроша судили в декабре, недели за две до Нового года. В маленький зальчик районного суда набилось множество пацанов и подростков. Пришли и взрослые. Пришла мать Гавроша Катерина Ивановна. Гаврош в зальчик не смотрел, сидел за барьером в грязной рубашке и помятом пиджаке. Лицо заметно припухло и было бледным. Видно, от долгого пребывания в затхлой камере. Он как-то равнодушно отвечал на вопросы судьи и народных заседателей, а на лице ни страха, ни радости, ни надежды, ровным счетом ничего. Поскольку Гаврош сам во всем признался, то судебное разбирательство закончилось быстро, без проволочек и перекладываний. Ему дали 7 лет в колонии общего режима. Гаврош выслушал приговор стоя, потом в первый раз посмотрел в зал, отыскал глазами мать, сказал негромко, но отчетливо: «Маманя, прощай. Жди, я постараюсь вернуться. Прости меня, маманя». И все. Двое молоденьких конвойных, видно первогодки службы, увели Гавроша в боковую дверь. Робко вспомнил, как он пел песню, когда его арестовали, как кричал с надрывом, выглядывая из двери воронка и бросив на землю кепку: «Прощай, шпана замоскворецкая!» А теперь вот такое покорное спокойствие, равнодушие к себе и другим, словно совсем другой человек. Даже внешне он не походил на прежнего Гавроша. 2 года лишнего навесили, суки!» — процедил сквозь зубы Борька, когда они вышли из суда. «Пятерик ему полагался, твари поганые. Ну, ништяк, Гаврош нашей породы выдержит». Рядом с Борькой шла черноглазая и черноволосая девица. Высокая, в темном пальто с воротником из чернобурки, в аккуратных теплых ботинках и красной вязаной шапочке с помпоном. «Познакомься, Роба, это Настя, моя подруга», — коротко сказал Борька. «Роба», — он мельком глянул на нее. «Настя», — тихо ответила девушка. На углу они остановились, потоптались, не зная, о чем говорить. Переулок утопал в снегу. Пацаны с криками швырялись друг в друга снежками. Один снежок угодил Борьке в спину. Он погрозил кулаком, крикнул беззлобно: «Эй, пискари, уши оборву!» «Домой не зайдешь?» — неуверенно спросил Робко. Мать спрашивала. «В другой раз», — холодно улыбнулся Борька. «Ты-то как?» «Да ничего, живой пока». «Из-за Милки переживаешь?» — спросил Борька. «Понятное дело. Только я тебе так скажу, робко, если мое мнение хочешь знать». «Я не хочу знать твоего мнения», — спокойно и твердо проговорил робко, глядя в лицо брату. «Вот мы как! Старшего брата по боку, да? Ладно, робко, обижаться не будем». «Не будем». «А еще домой звал», — усмехнулся Борька. «Зачем зовешь, если видеть не хочешь?» «С чего ты решил, что не хочу видеть?» «Я про Милку разговаривать не хочу». «Ни с кем. Ты не так меня понял, Боря». «А, ну извини». Опять кривовато усмехнулся Борька. «Тогда порядок. Давай петуха». И он протянул Робке руку на прощанье. Роба пожал старшему брату руку, кивнул Насте, и девушка сказала, улыбнувшись, «Будьте здоровы, приходите в гости». Они пошли по переулку, а Робка стоял на углу и смотрел им вслед. «Ишь, зыркает глазенками», — пробормотал Борька, — «прямо укусить хочет». «Весь в тебя», — ответила Настя, — «на равных говорить хочет». «Пусть хлебнет с мое, тогда на равных говорить будем», — зло ответил Борька. И некоторое время они шли молча, слушали хруст влажного снега под ногами. Потом Борька сказал искренним, полным горя голосом, «Гавроша жалко! Эх, жизнь копейка, судьба индейка!» Настя покосилась на него, ничего не ответила, только почувствовала, как холодок пробежал у нее по спине. Она была не робкого десятка. В ее двух полупустых комнатах перебывало разного уголовного народу, знакомцы папаши, посыльные от него, разные шлюхи и приблотненная шпана — встречались среди этих людей и личности по-настоящему страшноватые. Но Настя не боялась никого. Со всеми вела себя независимо и даже вызывающе. Тень отца витала над ней, охраняя. Никто не решался обидеть ее, приставать, никто не позволял себе ничего подобного. Но с Борькой было по-другому. Бывали минуты, даже секунды, когда она по-настоящему боялась его. Страх мгновенно пронизывал ее до костей. Почему так происходило, она понять не могла. Ведь не влюбилась же она в него в конце концов. Он ей нравился, она пустила его к себе, ничего не требуя от него, но и ничего не обещая. И в то же время она с каждым днем ощущала растущую зависимость от него. Началось это, пожалуй, когда он после первого визита ушел в 6 утра. Появился Борька дня через два тоже под вечер, принес обещанные деньги от отца и полную кошелку вина, водки, разной дорогой закуски. Той ночью она впервые легла с ним. Он сказал ей под утро, «Да, Настюшка, если будет кто спрашивать или мало ли там чего, я прошлый раз никуда от тебя не уходил. Ночь и весь день пробыл у тебя, гуляли, водку пили, веселились. Запомнила?» Сказал он это почти безразличным тоном. Но Настя, сама не зная от чего, вдруг напряглась вся, наверное, почуяла неладное. Ответила, запомнила. Ну и ладушки. Он поцеловал ее, обнял, прижал к себе, зашептал на ухо. «Как повезло мне, Настя! Какую женщину встретил! Я всегда верил, что встречу тебя!» Потом, неделей или 10 днями позже, она случайно услышала от Дениса Петровича, что ту девку, которую заложила Гавроша, кто-то пришил в подъезде ее же дома. Настя осторожно спросила пьяноватого Дениса Петровича, когда это произошло, и, сравнив дни, поняла, что произошло это как раз в тот день, когда на рассвете Борька ушел от нее. Она поняла все без дальнейших расспросов. «Может быть, тогда родился этот страх?» Но почему? Среди людей, появлявшихся в доме, дружков отца, и раньше бывали и такие, у которых на душе загубленные жизни висели, и такие, которые отсидели за убийство, но никого из них Настя не боялась, а теперь вот. От того, что она сама себе не могла объяснить причину этого страха, он жил в ней все прочнее. Сегодня она увидела Робу, брата Борьки, и когда они разговаривали, сочувствие к пареньку шевельнулось у нее в душе. «Она что, ходила с твоим братом?» — спросила Настя. Они вышли из переулка на набережную и шли теперь по ней. Оба смотрели на черную стылую воду, на темно-красную кремлевскую стену на другой стороне реки. В чистом морозном воздухе блистали купола Ивана Великого. Над желтым зданием Верховного Совета полоскался на ветру красный стяг. «Кто она?» — после паузы ответил вопросом на вопрос Борька —